Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Фетченкова «Божьи люди». Сны. Были и другие сны. Они у меня записаны в других местах. Например, о моей поездке в Россию. Но сейчас очень кратко расскажу про видение мною патриарха Тихона. Это было в год раздора митрополита Антония и митрополита Евлогия. Я уехал из Парижа в Канны. Там служил ежедневно. И однажды вижу сон, будто я в каком-то огромном городе, кажется, в Москве, но на самой окраине. Уже нет улиц, а просто разбросанные кое-где домики. Место неровное, глиняные ямы, а далее бурьян и бесконечное поле. Я оказываюсь в одном таком домике, скорее в крестьянской избе, одет в рясу, без панагии архиерейской, хотя и знают, что я архиерей. В избе человек 10-15, все исключительно из простонародья, ни богатых, ни знатных, ни ученых. Молчат. Двигаются лениво, точно осенние мухи на окне, перед замерзанием на зиму. Я не говорю и не могу говорить. Им не под силу слушать ни обличения, ни назидания, ни вообще ничего божественного. Душа их так изранена и грехами, и бедствиями, и неспособностью подняться из падения, что они точно люди с обожженной кожей, к которой нельзя прикоснуться даже слегка. И я, чувствуя это, молчу. Довольно того, что я среди них, что они не только меня переносят, но даже запросто чувствуют себя со мною. Однако не фамильярно, ничего вольного, не стесняются, своим считают. «Только ты молчи, безмолвно», — говорят мне их сердца. «Довольно, что мы вместе, не трогай нас. Сил нет. Мне и грустно за себя, что ничего не могу сделать». А еще больше их жалко. Несчастные они. Вдруг кто-то говорит, патриарх идет. А точно они и ранее ждали его. Мы все выходим наружу. Я среди группы. Глядим, почти над землей двигается святейший Тихон. В мантии архиерейской, в черном монашеском клобуке, не в белом патриаршем куколе. Сзади него, в стихаре, послушник поддерживает конец мантии. Больше никакой свиты. Души больные, пышность излишняя непереносима им. Смотрим мы на приближающегося святителя и видим, как на его лице светится необычайно нежная улыбка любви, сочувствия, жалости, утешения. Ну, такая сладкая улыбка, что я почти в горле ощутил вкус сладкого. И всю эту сладость любви и ласки он шлет этому народу. Меня же точно не замечает, и все приближается. И вдруг я ощущаю, как в сердцах окружающих меня крестьян начинает что-то изменяться. Они точно начинают отходить, оттаивать, как мухи при первых лучах весеннего солнца. Я даже внутри своего тела начинаю ощущать, будто у них и у меня под ложечкою что-то начинает развязываться, расслабевать, отпускает. После я узнал, что в этом месте у нас находится нервный узел, так называемое солнечное сплетение, куда и подкатывает при горе. И в глазах их начинаю читать мысли. «Гляди-ка, святейший-то улыбается. Значит, еще дышать-то можно, стало быть. И легче, легче становится им, бедным, загнанным». А святейший все приближается и все сильнее им улыбается, лицо его обрамлено рыжую бородою. И когда он подошел уже совсем близко, я увидел, как лица моих соседей тоже улыбались, но еще очень-очень немного. Вот только теперь, — пронзила меня мысль, — им что-нибудь можно сказать. Теперь они стали способны слушать. Душа оттаяла. А там, в избе, и думать нельзя было о поучениях. И понял я, что сначала надо пригреть грешную душу и уже после выправлять. И Святейший мог это. Он очень любил этих грешных, но несчастных детей своих, и любовью отогрел их. И понял я, что раньше и невозможно было говорить с ними мне, а потому и не нужно было, потому мы и молчали в избе, и подивился я великой силе, какую имеет любовь. Святейший приблизился. Кажется, мы, во всяком случае я, поклонились ему в ноги. Вставши, я поцеловал у него руку. Она мне показалась мягкую, пухлую. Я впервые представился ему как епископ. Но странное дело, он не придавал этому никакого значения, будто не замечал меня. Это показалось мне даже прискорбным, а вся любовь его направлена была к этому скорбящему, подавленному простонародью. Наконец, не выдержав, я решаюсь обратиться к нему с безмолвным вопросом, без слов, а сердцем, но его сердце чует, о чем я думаю. «Владыка, но что же нам делать там, за границей?» То есть по вопросу о разделении церкви между митрополитом Антонием и митрополитом Евлогием. «Куда же мне идти?» Он сразу понял вопрос, но, по-видимому, ничуть не заинтересован был им, даже скорее прискорбно ему стало. Улыбка, сиявшая доселе, исчезла. Я ждал ответа. «Какого?» Можно было сказать ему, идти к митрополиту Антонию или, наоборот, к митрополиту Евлогию, или что-либо в этом стиле, вообще, по поводу разделения. Но ответ был совершенно неожиданным, какого никак не придумать. «Послужи народу». Вот какие поразительные и неожиданные слова сказал мне Святейший. Ни о митрополитах, ни о разделении, ни о юрисдикции, а о службе народу, и именно народу, то есть простонародью. Недаром в избе были одни лишь мужики и мой отец, бывший крепостной крестьянин. И не сказал «послужите», а в единственном числе «послужи». Это относилось ко мне лично. И тогда вдруг мне стало ясно такое толкование слов патриарха. «И чего вы, архиереи, ссоритесь между собою? Разве дело в вас? Ведь вопрос в спасении народа, и именно простого народа. Спасется он, все будет хорошо, не спасется, все погибло. Что могут генералы без солдат?» И вдруг весь спор из-за власти поблек. Теперь от меня требовался ответ. И к стыду моему я почувствовал и трудность, и скучность серой работы среди этого простонародья, с которым я молчал в избе. Какое-то искушение овладело мною, и я, точно подневольный раб, решил сделать попытку отклонить крест. «Владыко, — говорю я сердцем, — а мне предлагают архиерейское место». И что-то представилось мне в виде огромного храма. Я в мантии, поют, но храм пустой. Иду к алтарю. Но Святейший вдруг сделался грустным, и в его взоре я прочитал: «Неразумные вы, неразумные! Но что пользы в архиерействе, если некому служить? Ведь не народ для архиереев, а архиереи, служители Божии, для народа». И мне стало очень стыдно, и я уже готов был взять свои слова обратно, но, увы, поздно, они были сказаны. Тогда патриарх добавил: «Ну уж, иди к Антонию». «Ну уж», то есть из двух худших путей, по сравнению со служением народу, выбирай сравнительно лучший. А потом что-то упомянуто было о монастыре. Далее что-то забыто в тумане. Конец не виден. Патриарх исчез. Я оказался в доме, может быть, в той же избе, не знаю. Гляжу, лежат святые мощи Иоасафа Белгородского, покрытые пеленою. Я подхожу к ним приложиться, а за мною идет архиепископ Владимир в Ницце. Знакомый мне священник, отец А, открывает пелену. Гляжу, Святитель лежит, как живой. Я приложился и говорю архиепископу Владимиру: «Смотрите, смотрите, святитель живой!» И отошел к изголовью. А святой Иоасаф протянул руку назад и ласково похлопал меня по правой щеке. Видение кончилось. Я проснулся. Таков был сон. Прошло после того несколько месяцев. Я читал одному знакомому этот сон. Записка-то потерялась. И вдруг мне пришел вопрос: а по какой связи здесь оказался святой Иоасаф? Я посмотрел заметку времени, когда я видел сон, и оказалось, это было или под день святого Иоасафа, или в день его памяти. Поразительное совпадение. Это еще больше укрепило меня в мысли, что сон не случайный. Я послал его к старцам на Афон. Оттуда мне ответили: сон знаменательный, но подробностей не объяснили. Я же понял его в том смысле, что мне нужно ехать в Россию служить народу. И собрался, и уже почти дали мне разрешение, и вдруг митрополит Евлогий, с ведома коего я тайно хлопотал, прислал умоляющее письмо отказаться во имя Господа Иисуса Христа от поездки, чтобы не было соблазна эмиграции, и обещал меня здесь устраивать как-то. Архиерейское место. Я остановился не перед эмиграцией, а перед именем Божиим, и по телефону ответил, что должен послушаться. Он поблагодарил меня. А я вышел в сад подворья Сергиевского и разрыдался горько, отказался служить народу. И доселе всегда скорблю, когда вспоминаю о том. Нужно бы дня три молиться, и ответ, вероятно, был бы иной. Из записок епископа. Часть вторая. Хорошие люди. Вместо предисловия. Очень давно я написал книгу под таким же заглавием. «Хорошие люди». Это было в Париже. Мне тогда уже показалось, что писатели мало выводят хороших людей, а все больше плохих и грешников. Дошло даже до того, что хорошие мысли и чувства нужно было вкладывать в уста идиота. Достоевский: до такой степени добрые люди и помыслы стали необычными, ненормальными, что их следовало уже прикрывать именем сумасшедших. А между тем мои наблюдения говорили иное. Хорошие люди есть, и их совсем не так мало. Вот я и записал кое-что об этих людях, которых я видел в жизни. Теперь мне захотелось продолжить ту же самую идею. Да, хорошие люди и должны быть. Христианская церковь существует, а она имеет своей целью воспитывать именно хороших людей, добрых, святых. И пословица русская говорит: «Земля стоит святыми людьми». Если же они перестают появляться, то это очень плохой признак. Значит, святых уже перестала церковь рождать и воспитывать. Значит, нужно ждать какой-то перемены в стране, а может быть и во всем мире. Но это не так. Хорошие люди еще есть на белом свете. Впрочем, под именем хороших людей я разумею не исключительно только святых, их немного, а и борющихся со злом, с грехом, даже видящих грех мира и то добро. Почему же этих хороших людей не изображают писатели? Большей частью в книгах изображаются дурные, грешные, страстные. Я однажды обратился с таким вопросом к второстепенному, правда, писателю, и он сказал мне, что таких хороших людей очевидно, очень мало в жизни. И это, конечно, верно, и с христианской точки зрения. Церковь на то и создана, чтобы из грешных, плохих людей постепенно выделывать лучших. Но эти лучшие должны все же быть на примете наряду с плохими, еще не сделавшимися хорошими, несомненно. Но тут есть и другая причина — в самих писателях. Всякий смотрит на дело так, как ему видно из его собственного окошка души его. Если про философию можно говорить, и говорят, что она в конце концов есть автобиография писателя, то тем более это можно сказать про литературу. Всякий писатель выводит таких людей и так, каких и как он видит по собственной душе, а писатели тоже грешные люди, поэтому им легче знакомее писать о подобных же грешниках. Значит, причина лежит и в них самих, в писателях. Конечно, им хотелось бы выводить идеальных, то есть хороших людей. Потому эти идеальные типы в нашей литературе были далеко не часты, несмотря на добрые пожелания писателей. Почему же такие идеальные типы не вышли? Потому что этих идеальных людей было не так много. Впрочем, нет, их было очень много, миллионы простого народа Святой Руси. Но только литература наша занималась больше не народом, а высшими классами, помещиками, богачами, чиновниками, господами. Да и там не все видела. Было и там хорошее и хорошее. Когда же затрагивалась эта народная толща, то вдруг мы сталкивались с мужиками, крестьянами, христианами, Каратаевыми, «Война и мир Толстого», с заметками о няне, детство и отрочество, с рассказом о молитве Матрёны ночью на коленях, бывшей в молодости грешницей. Или встречаемся с Касьяном с красивой мечи, тремя смертями, с живыми мощами Лукерии, записки охотника Тургенева. Их миллионы. Много их было. Если даже посмотреть литературу прошлого, встретишь там много хороших людей. Ализа Калитина из «Дворянского гнезда» того же Тургенева. Таких немного, а были, были. В последние годы литература дошла и до простых деревенских людей, и сколько там хороших людей пришлось увидать, самоотверженных, добрых, трудолюбивых. Тысячи. Но, к сожалению, не затрагиваются церковные люди. А сколько среди них хороших? Нам же, стоящим около или в самой церкви, это виднее. Да и кто может написать об этих людях, как не мы, знающие их ближе? А здесь хороших людей еще немало. О них и хочется, а может быть и не бесполезно, написать. Приходила мне мысль, что, может быть, и не дело обыкновенных писателей, хотя бы и знаменитых, писать о святых. Это уже сделано житиями святых, патериками, отечниками, выборками, проповедями, богослужениями, традицией, преданиями, вообще церковью. Да и что можно сказать больше Евангелий? Вот писатели и не касаются ни своего круга. Они пишут только о земном, что им больше знакомо, и о том, что их больше интересует. А может быть, это неплохо? А другой мир, собственно, духовный, но не из среды одного духовенства, пусть нам показывает больше сама церковь и более знающая жизнь ее. Что такое «хороший»? Разные люди по-разному понимают слово это. Но всякий согласится, что в этом слове нужно искать того смысла, который сам народ видит в нем, или, по крайней мере, видел. А видел он в хорошем человеке доброту, простоту, скромность. О любви русский человек не любил говорить, высоко уж очень. Но еще и терпение ценил, смирение уважал. Это добродетели христианские, а, пожалуй, общечеловеческие. Христианство довело их до вершины, до конца, ведь и христианство само по себе есть вершина религии. Оно не только переросло еврейство, но и вообще всякую религию. Для выяснения этого понятия я, между прочим, расскажу один факт, бывший со мною. Я был еще студентом духовной академии. Однажды я зашел к одному епископу, и в разговоре, я уже не помню, о ком и о чем, я стал хвалить кого-то. Он хороший, хороший, и думалось мне, что я неплохо говорил, не бронил, не осуждал никого. Даже, вероятно, думал о себе, что через эту похвалу другого я сам стал хорошим. Кончил разговор, молчим. Вдруг, то есть неожиданно для меня, епископ задает мне вопрос. Хороший-то он хороший, да ведь как узнать, кто хороший-то? И он вопросительно, молча, стал смотреть мне в глаза, ожидая ответа от меня. Я тогда уже читал духовную литературу, в особенности творения святых отцов, и потому без особого затруднения ответил епископу: «Хороший тот, кто смирен». «Да, так-то так, но как узнать, что ты смирен?» Вероятно, он прозрел мое несмирение внутри души и скрытое самолюбование там, потому и спросил так. А может быть, он действительно считал, что слово «смирение» недостаточно определенно и ясно тут, не знаю. И на этот вопрос его я далее не мог отвечать. И потому, поневоле смирившись, спросил: «А как же, владыко?» Он, немного помедлив, сказал: «Хороший тот, кто искренно в сознании своем считает себя нехорошим». Потом, еще помолчав немного, продолжал: «Тот только начинает быть хорошим». Эти слова врезались мне в память, и вот прошло уже около 35 лет после того, а я их вспоминаю, а я их помню. Но этого мало, что помню, а я понял опытно, как был справедлив владыка, определяя, что такое хороший. Действительно, пока человек думает о себе или о другом, что он хорош, он на самом деле плох еще. Такой человек в сущности горд, а гордость нам всегда и противна, и тяжела. Во всяком случае, в другом, а не в себе. И только с той поры, когда мы видим, что другой не думает о себе хорошо и высоко, а считает себя низким, плохим, нехорошим, тогда тот начинает нравиться. А нравится нам хорошее. Даже если я плохой, то хорошее я люблю. Оно родное мне и светлое.